Глава первая. Толпа бывших рабов взирала угрюмо, молчала. Тишина суровая, напряженная, готовая вылиться в бунт, беспощадный к участникам действа и абсолютно бессмысленный для них же. Глаза людей блестели пусть не в ночи, но во тьме точно. В них отражались далекие вспышки молний. Дождь не начался, но грозовой фронт проходил очень близко. Мне же было плевать на чувства потерпевших. Главное, они начали вести себя осмысленно и где-то адекватно. А подслушанные при помощи разведчика разговоры рассказали, что бедолаги помнили абсолютно все. Среди недавних невольников находились жертвы палачей, которые освободила Таков. Еще снял двух человек с кольев и одного с разделочного стола. Всех предварительно пришлось отправить на перерождение, сначала прописав их в свободном, тьфу ты, в моем и только в моем репликаторе. Слишком много было у них повреждений, с которыми вряд ли справился бы кибердоктор. Сейчас я возвышался над людьми и за неимением лучшего в качестве трибуны выбрал огромную тушу рогобана. Лала, по моему приказу, скрылась в подземных глубинах и замерла на страже порядка в привычном для нее месте. От подземного зверя исходили волны понимания, добра и обожания. А еще точно знал, что в случае угрозы или по моему приказу она начнет убивать, не выясняя, кто прав, а кто виноват. Да, разбираться еще и разбираться с остальными военными трофеями. В жилые модули пока не заходил. «Приветствую!» – скинул я руку, как Ленин с броневика. Кто-то ответил, некоторые промолчали, а часть просто кивнула. Подождав несколько секунд, продолжил. «Все вы помните, что произошло и что привело вас сюда. Каждый находится в уме, твердой памяти и сознании. Время на долгое вступление я тратить не собираюсь, скажу сразу. У вас есть сейчас два выхода». Вот так, без экивоков, потряс двумя растопыренными пальцами, повторил. «Ровно два. Первый. Вы становитесь кандидатами на вступление в клан Молот и приносите клятву верности ему через систему. Еще такой шаг накладывает ограничения и обязательства. Вы должны будете выполнять приказы командиров групп, в которые вам посчастливится попасть. Второй путь – покидаете пределы репликатора, уходите в закат. Куда и зачем направитесь, мне абсолютно безразлично. Можете возвращаться в ваши родные поселения, можете начать жизнь с чистого листа. Таким людям я даю ровно сутки на то, чтобы обзавестись индивидуальными репликаторами или прописаться в любом другом месте, как и найти и захватить свободный. Последний вариант всегда будет таить угрозу. В любой момент кто-нибудь, возможно, даже я, сковырнет вас с насиженного места. После окончания суток вычеркиваю всех из списка возрожденцев у данной стелы, куда пока внес присутствующих, дабы дать шанс в случае гибели. Я понятно объяснил? И как мы сможем сделать это без ASK? А если мы не уйдем и не захотим вступать в клан? Еще и приносить какие-то дурацкие клятвы? Задал вопрос длинный товарищ с эдаким удивительным профессорско-хипстерским налетом на лице. Походил он на Стива Джобса в молодости, только очков не хватало. Оратор победно посмотрел на аудиторию, ловя несколько одобрительных и поддерживающих взглядов, отчего надулся, выпрямил спину, расправил плечи. Не хватало только бурных аплодисментов. Даже изумился. Неужели, пережив нахождение в лапах сектантов, ветер из голов так и не выветрился? Или думали, я представитель должного им правительства со Старой Земли? О плохом исходе для себя совсем не помышляли? Не брали в расчет, что их могу убить здесь и сейчас просто по прихоти? И никакие кары для меня, как земные, так и небесные, в этом уравнении не предусмотрены. Странные люди. «Ваши проблемы», – жестко ответил. Второй раз за пару суток, обретшие свободу, вместо радости от открывающихся возможностей и перспектив, пытались взвалить на спасателей ответственность за кормление и обеспечение безопасности. Самим, похоже, хотелось стать импровизированными рабовладельцами. Ибо не хотели перетруждаться или ударить палец о палец. Вот же ж личности. Мата не хватало. И вспоминалась поговорка. «Не делай добра, не получишь и зла». Но попыталась возразить довольно дородная женщина с таким тонким девичьим голосом, что, не видя мадам, можно было подумать о 13 годах его обладательницы, худобе и подростковой угловатости. «Никаких «но», — оборвал грубо. «Не я с вас снимал браслеты. Их получат только члены клана. И должны будут отработать браслеты. Халявы у меня нет и не будет. И, как показала практика, возрождаться можно и без наруча. Думайте, господа и дамы, думайте. Через 5 минут жду ответ. И тем, кто захочет уйти, скажу «до свидания и счастливого пути». Остальные через 1-1.5 часа перейдут в распоряжение моего заместителя». Вообще, изначально не хотел никого прописывать, кроме соклановцев, но все же потом решил дать людям шанс. Конечно, преследовал и сугубо меркантильные цели. Умерев от когтей и зубов хищных тварей, попав под пули собратьев по виду и поделок техносов, большинство, оказавшись возле уютной защищенной стелы, могло пересмотреть отношение к вступлению в клан. Станут кандидатами. А на первых порах даже такие рабочие руки пригодятся. Но все же следовало подумать о роботизации и перековке мечей на орала. То есть из танков делать трактора, если не окажется специализированной техники на аукционах красномордых товарищей. Вообще, если не брать во внимание мою паранойю предосторожности в виде четко очерченных временных рамок возрождения, причем довольно коротких, вполне вероятно, были излишни. Да вряд ли кто-то за это время завербует вчерашних рабов, а затем пошлет их через респ или телепорт, который становился доступным автоматически для прописанных, пока с настройками не разобрался. Для чего? Например, подарок передать в несколько килотонн в тротиловом эквиваленте, а может и какую-нибудь другую гадость подкинуть. Вариантов прорва. Вагон и маленькая тележка. «А чем придется заниматься?» – выкрикнул из толпы Леха Серый, разбойничьего вида широкоплечий бородач, которого я снял с кола. Ответил довольно емко, предметно и практически ничего не сообщил, кроме общеизвестных истин. «Перед нами лежит новый, неизведанный, пусть и опасный, но очень и очень интересный перспективный мир. И поставлена титаническая задача – возродить нашу расу, занять достойное место, а не исчезнуть со страниц истории. Не уподобиться нам же перед вторжением, только грызя друг другу глотки. Без этого проблем хватает. Вариантов много». Начиная от сбора необходимых компонентов для создания строительных картриджей до охоты на разнообразную живность и боевые машины врага. Проведение исследовательских и поисковых миссий, изучение и развитие новых и старых технологий, производство, торговля, да просто добыча той же еды, учитывая, что вся старая нам не подходит. И теперь, найдя тот же склад с тушенкой, ничем это не поможет. И так далее. Любое направление выбирай, не ошибешься. Работы громадье. Всем и вся хватит. Только зачастую действовать придется не только в качестве свободных художников, но и в заданных направлениях в определенных рамках. А совсем скоро здесь появится и клановый комплекс. Будут возведены прочные стены. Ракетные атаки, космический мусор, периодически падающий с небес, здесь не страшен. Как и нападение биоников, техносов и наших с вами соплеменников. И еще Мы своих людей никогда не бросаем, даже трупы. Однако, ничуть не пугаю, голову можно сложить на раз. Впрочем, и подняться гораздо выше остальных. Выбор за вами». Мужик кивнул, явно задумавшись, а толпа сразу распалась на несколько групп. Некоторые являлись старожилами и присутствовали в проекте возрождения с первых дней. Другие попали сюда совсем недавно. Кое-кто оказался в лапах сектантов вместе с товарищами, находясь за пределами родных поселений, точные координаты которых им были неизвестны. Всему виной потеря ЭСК. И по приметам, до того же Вашингтона или Сибирска вряд ли смогли бы добраться без умного навигатора. Но это их проблемы. То, что симпозиум затянется, у меня не вызывало никаких сомнений. И пусть решают, впереди еще не один десяток дел намечался. Прокручивал в голове вновь и вновь. Все ли до этого судьбоносного момента сделал правильно? «Поспешишь, людей насмешишь». Отличная поговорка, актуальная в большинстве случаев. Поэтому я, прежде чем взяться за изучение системных сообщений, вновь закурил и начал медитативный сбор трофеев. Сначала во внепространственное хранилище убрал все ЭСК, разведчики и даже несколько картографов-анализаторов. При этом переходил от туши к туше, от тела к телу и методично втыкал сборщик. Учитывая, какое требовалось теперь количество опыта и мутагена всех видов для поднятия того же совершенствования, то вся добыча казалась смешной, ничтожной. Но самой главной цели достигал медленно и неотвратимо. Адреналин в крови выкипал, поэтому вероятность совершения ошибок, пусть и не исключалась, но значительно снижалась. Не переставал наблюдать через камеры разведчика и картографа-анализатора за окружающей обстановкой. Особенно интересовали спасенные люди, 18 человек из бывших рабов. Они по гендерному составу разделились поровну. Еще 6 мужчин и 2 женщины оставались прикованными к пыточным приспособлениям. Кто-то висел на дыбе, кто-то лежал на разделочных столах, а пара сидела на кольях. И вот что с ними делать? Основная группа находилась в ступоре, который, скорее всего, возник из-за разрушения посоха Пастора-2, как и у токийских собратьев по несчастью. Остальные пребывали без сознания. Ничьей жизни непосредственно сейчас ничего не угрожало. Меня останавливала от освобождения пленников простая логическая конструкция. Во-первых, эти люди, даже если и были захвачены репликатором для защиты, то потеряли привязку, так как последние убитые твари и разумные больше не возрождались. Отсюда следовало, во-вторых, опасение, что помогу в итоге жертвам погибнуть окончательной смертью. И через минут 5, а то и 10, вдавил окурок бронированным сапогом нанокостюма в кровавую лужу, затем взялся за изучение МИСАК, опуская различного рода отчеты от разведчика и картографа, забив на разнообразные угрозы и повреждения брони. Вычленял только важное. Итак. Внимание! Вы взяли под контроль свободный репликатор номер 34ER11. Теперь вы являетесь его полноправным владельцем. На текущий момент доступны следующие функции. Увеличивать уровень, выбирать направление развития и так далее. Разрешение или запрет на возрождение любого разумного и неразумного существа. Разрешение или запрет на телепортацию с использованием данного узла. Возведение строений любого типа под защитным куполом репликатора. Внимание! Невозможно использовать поселковый репликатор в качестве базового, только клановый. Расширение или уменьшение границ защитного поля, как и усиление или ослабление его мощности. На текущий момент радиус 150 метров, класс защиты АА. На расстоянии до 100 метров от репликатора, текущее значение, вы неуязвимы. Вас невозможно убить, пока он не уничтожен. Ограничение. Не действует при вызове на арену. В Аргасте и других внепространственных площадках. Подобным бессмертием вы можете наделить, как и лишить его, не более 5 человек, состоящих в клане Молот. Данное количество увеличивается при захвате дополнительных свободных репликаторов. Внимание! Любая смерть, как ваша, так и их, за пределами зоны влияния репликатора, радиус 150 метров, является окончательной. Возрождение невозможно. Открыт специальный навык «Экстренная эвакуация». Один раз в сутки вы можете переместиться к любому захваченному вами репликатору. Не действует на арене, в Аргасте и других альтернативных реальностях. Максимальное расстояние до стелы не должно превышать 50 километров. Да, последнее умение превосходное. Учитывая, что не умираешь, соответственно, не теряешь ничего. В результате можно под завязку забить инвентарь чем-то ценным, затем переместиться мгновенно под дружелюбный купол. Еще, не являлась ли эта мера неким суррогатом обычной репликации? Запахло жареным и сделал ноги. Как вариант. Интересно, можно из-под разного рода барьеров перемещаться? Например, из-под поселкового купола. Если да, то такой навык давал простор для фантазии. Пришел, обнял, как тот Кондрат, и вместе с мэром оказался у милой околицы. Нужно будет испытать. Из описания открывающихся возможностей следовал и другой аспект. Получалось, я смертен. И морозный ветер пронесся по позвоночнику. Что-то внутри опасливо заворочилось. Появился сонм невнятных мыслей. На вроде «это же полярный лис». Даже усмехнулся. Думал, не подвержен обычным беспочвенным страхам. Оказалось, нет. Мне ничего не чуждо. Так вот, если взять на вооружение обычную линейную логику, то что изменилось? Ведь я постоянно рисковал именно одной чертовой жизнью, а не их десяткам. И ни разу не довелось потратить на себя любимого ни одной попытки репликации. А практически каждая серьезная схватка грозила окончательной смертью, и ставки только росли. Поэтому не нужно жалеть о том, чего не имелось в принципе. Учитывая же количество различных артефактов, возможных навыков и способностей у врагов, вероятность возрождения только расхолаживала и приводила к реальной гибели многих и многих. Но очень интересно получалось. Например, просто здорово, если глав поселений можно вызвать на бой. Только у них вроде бы я не видел достижений на ниве сокращения населения техносов, биоников и людей. Поэтому имели облеченные властью товарищи, у коих руки были даже не по локоть, а по шею в крови, крайне низкий рейтинг опасности. И такой факт делал невозможным осуществить подобный финт. Обратная сторона медали. Меня может выдернуть на арену абсолютно любой имбецил. И это надо всегда было иметь в виду, потому что существовали, опять же, упоминаемые артефакты, навыки и специализированное оборудование. Но все равно светлые фантазии захватывали. Оказался в пределах видимости тот же Добрынин. Вызов на дуэль. И глава поселения благополучно уничтожался, для чего имелись средства. А дальше что? Да, именно, что происходило дальше? Власть переходила к победителю? Или валялась на земле, как после отречения Николая II, пока ее не подобрали социалисты с Лениным во главе? Или оказывалась у кого-то из ближнего круга, например, заместителя? Ни один из предполагаемых вариантов меня не устраивал. Сам я не хотел становиться вечным мэром или даже губернатором, привязанным к одному поселению. При отсутствии нормального преемника бразды правления оказывались у той же группы Баскакова, как и при передаче их заместителю мэра. Вот тоже возникал довольно щекотливый и сложный фактор. Как вывести из игры злодеев с наименьшими потерями нормальных людей? Их в надежде проживало множество, а точнее большая часть. Те же стальные медведи, куча обычных охотников, собирателей ресурсов, работяг, исследователей, производственников, торговцев. Не мы же одни там самые красивые, умные и порядочные. Если даже в среде Дарка, в самых поганых для морали условиях, появлялись настоящие люди, как барон Гард. Важные мысли пронеслись в несколько секунд, и возникло некое ощущение потери. Будто бы совсем близко приблизился к какому-то открытию, которое помогло бы в дальнейшем. Но отчего-то все разлетелось на тысячи пазлов. Опять их собирать и собирать. Снова характеристики на взаимодействие с реальностью сработали. Или просто от усталости или остатков адреналина родилось это чувство. Так дальше пойдет, с умов можно слететь, без всякой водки и наркоты. Прежде чем перейти к чтению остальных сообщений, сделал самое главное, ради чего затевался захват Стеллы и вынос сектантов. Активировал клановый репликатор. Тянул я с этим шагом, признаюсь, тянул. Вдруг автоматически стал бы вечным узником и мог бы затем жить только в круге, ограниченном радиусом влияния номер 34ER11. Отчего-то отклик произошел не мгновенно, как обычно, а случился через 10 томительных секунд. Внимание! Вы являетесь главой клана, и у вас уже имеется возведенный клановый комплекс, как и другие сооружения на территории поселения Надежды. Поэтому вы получаете возможность создать специализированное поселение. Вы можете переместить своих людей по их желанию, и большинство строений, индивидуальный жилой модуль в том числе, которые находятся в зоне влияния главного кланового здания. Оно, как и производственное, исследовательское, индивидуальное, за исключением уникальных строений, теряют 15% прогресса. На старом месте можно оставить только клановое представительство, ансамбль максимум из 3 зданий. Остальные сооружения автоматически станут свободными для захвата сторонними лицами. Выберите необходимое действие. Создать форпост. Создать факторию, создать универсальный аванпост, создать специализированное поселение. Я, конечно, выбрал последнее, отметив, что система пришла в норму и перестала радовать подробными описаниями. Так никаких ответов, чем отличались категории в озвученном списке, не приводилось. Внимание! Введите имя будущего специализированного поселения. Цитадель. Слово произнес вслух. Да, не любил красивых извратов в духе тех же мертвецов Дарка, миролюбивых такийцев или благородных синоби, а то назвал бы «несокрушимый бастион света и добра». Получилось в итоге четко, ясно, кратко и со смыслом. Процесс начат. До его завершения 59-58, 59-57. В течение 30 минут каждый член клана или кандидат в члены должен однозначно ответить на присланный запрос о его желании или нежелании переместиться. Если у них имеются персональные жилые комплексы или другие объекты, находящиеся в зоне влияния основного кланового сооружения, то они также могут быть перенесены на новое место. Внимание! Если Анна Утахасауш ответит согласием, то вы, как первый человек, который ввел Бионика в систему Возрождения, а также принял его в клан, ввиду чего на вашей территориальной единице было воздвигнуто инопланетное сооружение Моун, может перенести алтарь первоотцов. Внимание! В таком случае поселковое достижение «Непростой путь» для Надежды будет аннулировано и недоступно в дальнейшем. Все бонусы от нахождения культового сооружения станут недоступны. Помните, что подобное строение можно возводить только один раз в течение 30 дней, В конкретном случае перенос приравнивается к созданию. На данном уровне развития специализированного поселения их доступно только 4. Внимание! При переносе алтаря первоотцов уровень остальных клановых строений, за исключением уникальных, будет понижен до 1. Текущие исследования и производство остановлены. В принципе, пока мы еще не поднялись до невообразимых высот, чтобы терять прогресс, стало мучительно больно, а культовое сооружение биоников давало очень много бонусов. Как их получить другими способами, я пока не знал. Да и снявши голову, по волосам не плачут. Поэтому однозначный перенос. А надежду наказывать и дальше, и жестко. Ложка дегтя, чертово оповещение всех и вся, да еще и столько времени, отведенного им на раздумья, рождало тревогу. Уверен, своих людей в наших нестроенных рядах у Баскакова хватало, поэтому ему обо всех телодвижениях будет известно практически сразу. Действия врага? Попытаться уничтожить клановые строения и моих людей? Как вариант. Но пробиться у него до этого момента не получилось. Или все же не захотел? Потому что ублюдку требовалось вынудить меня уничтожить Дарка и его поселение. В силах своих тот был уверен и очень. Или бравировал. Ведь те же лорд и Петрович до шаткого мира не один десяток, а то и сотню раз, по их словам, с меня сняли кожу, уничтожили и сыграли головой в футбол. Так стоило ли верить очередному балаболу? Учитывая в уравнении наличие Илонки, по которой я тоже мог ударить. Хотя, почему тому не сыграть специально для дурака? Мол, о девочке пекусь, она для меня дорога. На деле, когда противник будет думать о козыре в своем рукаве после ее захвата, то военачальник только рассмеется в ответ и даст отмашку. Стоп. Отписал заместителю. «Саня, продержитесь час после прилета сообщения о переезде. Возможно, нападение со стороны администрации Надежды. Защиту ставь на максимум. Плевать на все исследования и прочие мелочи. Здесь все равно придется начинать с нуля, с первого уровня. Сами укройтесь в Моуне, он тоже перенесется с вами. Там смотри в оба глаза, мало ли, вдруг предатели поднимут голову. Их, если сможешь, не гаси, а захватывай. Химию от Саныча не используй, возможно, все от нее привиты. Просто глуши и пеленай. Выбора не будет, отправляй без всяких сожалений на респ. В будущем всех передушим. Анну я предупрежу». Тот откликнулся сразу, будто ждал моего послания. Хотя почему будто? Он его и ждал. «Все понял, сделаю. Миссага от системы уже пришла. Я знал, что так и будет. Ты, шеф, слов на ветер не бросаешь?» «Не говори гоп, пока еще не перепрыгнули. Проверь, прежде чем тащить к жене товарищей, приняли они или нет предложение о переезде. По возможности и то, с кем переписывались. Говори, что сами тексты тебя не интересуют, только конечный адресат. Если не готовы показывать, с кем они связывались, или отказались от перемещения, то пусть остаются снаружи Моуна. Кроме как в собственные индивидуальные жилые модули, режь доступ ко всему остальному». Предостерег заместителя, поддавшись паранойе. Она сейчас совсем распоясалась. Все вроде бы понятно. Завершающий этап сложнейшего дела, от которого зависят жизни близких людей. Поэтому и на воду дуешь, опасаясь, как бы чего не вышло. Готов и через плечо поплевать. Однако нервировали подобные деструктивные эмоции. Требовалось отрешиться. И его успокаивающее «ок». Затем отписал Анне, призвал к бдительности. Больше в этой ситуации все равно ничего не мог сделать. Впрочем, должно пройти как по маслу. У меня на всякий пожарный случай оставался еще один, пусть и непонятный, но козырь в рукаве. Зарк. Его решил пока не вызывать, докладывая об успехе миссии. Только после удачного переноса. Или неудачного. Отметил и следующее. Захват репликатора не привел к получению достижения первый 6. Сначала подумал, что случались подобные прецеденты. Однако 21 700 очков свидетельствовали, что их капнуло сразу 35 тысяч. Следовательно, я все же и здесь оказался пионером. И гадать не стоило или высчитывать, учитывая еще одну простыню. Внимание! Вы являетесь первым человеком, захватившим свободный репликатор. И вам предлагается начать выполнение многоступенчатого квеста «Хозяин дорог». Требуется завладеть еще 10 свободными репликаторами и ввести их в свою транспортную систему. В рамках задания будут выданы 10 контролирующих кристаллов, а также указаны координаты 5 приоритетных узловых точек. Задание будет считаться выполненным, когда в каждой из них будет создан форт уровня не менее B+. Награда вариативна. Само задание может быть изменено в процессе выполнения. Почему нет? Да. Главное, требовалось получить ответ на вопрос, почему не воспользоваться телепортами непосредственно между поселениями? Для чего создавать альтернативную сеть? Скорее всего, имелись существенные причины и некие различия, но... посмотрим. Прежде чем перейти к другим задачам, отметил, что появилась возможность модернизации моих приборов. Точно. Завершилась трансформация системного подхода и познания. В результате многие показатели выросли. Общий интеллект в 30 позволял поднять обе линейки на базе ИР и ОР до 20. Посмотрел на полученный результат. Модернизация 2. Для перехода на третью ступень требуется значение характеристики совершенствования 7, мутаген 2 – 8 миллионов единиц, мутаген 3 – 300 тысяч, 24 часа покоя. В индивидуальном модуле данный показатель снижается вдвое. Основатель и последователь культа ярости, божество Тор-громовержец. Ранг – верховный жрец. Очки веры – 150 из 10 тысяч. Суточный прирост – 100 плюс 10. Базовые характеристики. Сила – 20. Ловкость – 20. Скорость – 17. Выносливость – 20. Интеллект – 25 плюс 5. Познание. Восприятие – 18. Интуиция – 18 плюс 3. Познание. Концентрация – 18. Научное изыскание – 18 плюс 5. Познание. Ментальная стойкость – 15. Чувство реальности – 10 плюс 1. Ритуальный крост – плюс 2. Познание. Совершенствование – 5. Берсерк – 4. Инженерия – 15 плюс 7. Познание. Биосканер 15. Ксенология 15 плюс 5. Познание. Фанатизм 1. Ксенофобия 1. Модификаторы. Пси-плюс, пси-плюс, реакция плюс, ловкость плюс. Специальные навыки. Зов древних 6. Хранитель Зарк. Траппер 35. Сборщик плюс. Уровень 1. Считывание. Уровень 1. Связь с высшими. Навыки UP+. Стелс. Слежение. Познание. Вуаль тьмы. Телепортация. Сканер. Атлет. Гнев Везувия. Улыбка Локи. Внеранговые умения. Передача навыков. Экстренная эвакуация. Встроенное в ASK оборудование. Метатель плазмы класса А. Генератор защиты класса А+. Последний шанс. Боевая надстройка «Смерч». Приборы на базе ИР. Разведчик 20 уровня. Картограф-анализатор 20 уровня. Приборы на базе ASK. Помощник 20 уровня. Очки визуализации. ОВ 20 уровня. Кибердоктор 20 уровня. Привязанное оружие. Молот. Ресурс Синаби 1000 Орди из 1000 Орди. Ритуальный крост уровень 0. Электромагнитная снайперская винтовка JAY-234. Тактический бластер BN-12 с интегрированной ракетной установкой RVB-12. Активные артефакты. Ярость стихий. Персональная нано-броня класса B++. Установленное оборудование. Специальный маскировочный модуль «Хамелеон». Генератор защитного поля «Панцирь». Джампак NP-203S. Детектор аномалий класса А. Слот под индивидуальное оружие. Неплохо получалось. Да, налицо ответ на вопрос, кого убивать выгоднее и чем заниматься. Поднимался бы тупо в уровнях, занимаясь сбором и уничтожением только мутантов. К 20 уровню хорошо, если бы интеллект поднял до 7-8. Отсюда следовал жизнеутверждающий вывод. Это просто замечательно, что врагов не счесть. А если взять еще и техносов с биониками, качаться не перекачаться. Оставалось найти в логах, за что мне капнули очки веры и повысился фанатизм. Но в первую очередь понять, что это все дает. Пока мог предполагать только на интуитивном уровне. И когда все стало ясно и очевидно, прописал всех бедолаг, начавших немного приходить в себя, в личном репликаторе. Посаженных на колья и еще одного мужчину, уж совсем истерзанного на пыточном столе, после того, как убедился, что они находились в уме, отправил на респ. Опасался, что убийство их в безумном состоянии может закрепиться навсегда, как эффект от мозголома. Здесь обошлось. Пока курил и размышлял о будущем, смотрел по карте расположение следующих точек для захвата, вся народная масса окончательно пришла в себя, загомонила, задвигалась, но ко мне не лезла. Опасливо посматривала в сторону. Затем, когда понял, что все готовы внимать моим словам, толкнул пламенную речь. Отпущенные на размышления людям о дальнейшей судьбе 5 минут не прошли, как у меня вспыхнуло красным пришедшее сообщение. Сразу было понятно от кого. Только посланием отца и жены присвоил высший приоритет. «Шеф, похоже, началось. Атакуют купол. Мы укрылись у Анны. Первый удар был очень мощный. Сразу на 34% просадили, твари, защиту. Теперь она падает по 3% в минуту. Может и продержится. Но в любом случае защиту Моуна они так быстро не смогут взять». Ответил коротко: «Держи меня в курсе». «Ок». И через несколько секунд прилетело письмо от Баскакова. «Слышишь меня, Килл? Я знаю, ты все читаешь. Если ты в течение 10 минут не остановишь перенос клановых строений, то мы еще дополнительные мощности на взлом перекинем. А потом вскроем как консервную банку и квартал, и Моун. Лучше остановись и выполни требуемое. Мне всего лишь нужна голова Дарка. Поэтому не доводи до греха. Тем более награда будет отличной, обещаю. В противном случае готовь гробы, сученыш. Раненых не оставлю, никого не пожалею и брошу на это все средства».